Напуганные медведь и волки. Жили-были на одном дворе козел да баран. Жили промеж себя дружно. Сено клок и тот пополам, а коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, за каждый час на промысле, и где плохо лежит, тут у него и брюхо болит. Вот однажды лежат себе козел да баран и разговаривают промеж себя. Где не взялся котишка-мурлышка, серый лобишка, идет, да таково жалостно плачет. Козел да баран и спрашивают его: «Кот-коток, серенький лобок, о чем ты плачешь, на трех ногах скачешь?» «Как мне не плакать? Била меня старая баба, била-била, уши выдирала, ноги поломала, да еще удавку припасала». «А за какую ж вину она тебе такую погибель приготовила?» «Эх, за ту погибель была, что себя не опознал, да сметанку слезал!» И опять заплакал кот Мурлыка. «Кот-коток, серый лобок, о чем же ты еще плачешь-то?» «А, как не плакать! Баба меня била да приговаривала! Ко мне придет зять, где будет сметанки взять? За неволю придется колоть козла да барана!» Заревели козел и баран: «Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем!» Тут Мурлыка вину свою приносил, прощенье просил. Они простили его и стали втроем думу думать, как быть и что делать. «А что, средний брат Баранка, — спросил Мурлыка, — крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота-то!» Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом. Покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат, козел, разбежался, ударился, и ворота отворились. Пыль столбом подымается, трава к земле преклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот серый лоб. Устал он и взмолился названным братьям: «Не то старший брат, не то средний брат, не оставьте меньшого братишку на съедение зверям!» Взял козел, посадил его на себя, и понеслись они опять по горам, по долам, да по сыпучим пескам. Долго бежали и день, и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот пришло крутое крутище, станово-становище. Под тем крутищем скошенное поле, на том поле стога, что города стоят. Остановились козел да баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть, думают козел да баран. А Мурлышка уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулись козел с бараном, да таково крепко, что искры из глаз посыпались, берестечка так и зарыдала. «Ладно, — молвил серый кот, — теперь обогреемся», да за словом и затопил сток сена. Не успели они путем обогреться, глядь, жалует незваный гость, мужик-серячок Михаил Иванович. «Пустите, — говорит, — обогреться да отдохнуть, что-то не можется». «Добро пожаловать, мужик-серячок-муравейничек, откуда, брат, идешь?» «Ходил на пасеку, да подрался с мужиками, оттого и хворь прикинулась. Иду к лисе лечиться». Стали вчетвером темную ночь делить. Медведь под стогом, Мурлышка на стогу, а козел с бараном у теплины. Идут семь волков серых, восьмой белый и прямо к стогу. «Фу! «Фу!» — говорит белый волк, — «не русским духом пахнет! Какой такой народ здесь? Давайте силу пытать!» Заблеяли козел и баран со страстей, а Мурлышка такую речь повел. «Ах ты, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшего! Он, помилуй бог, сердит, как расходится никому не сдобровать! Аль не видите? У него ж борода, в ней-то и сила! Бородою он зверей побивает, а рогами, рогами только кожу сымает! Лучше с честью подойдите да попросите. Хотим, дескать, поиграть с твоим меньшим братишкой, что под стогом-то лежит». Волки на том козлу кланялись, обступили Мишку и стали его задирать. Вот он крепился, да как хватит на каждую лапу по волку! Запели они Лазаря, выбрались кое-как, да поджав хвосты, подавай бог ноги. А козел да баран тем времечком подхватили Мурлыку и побежали в лес, и опять наткнулись на серых волков. Кот вскарабкался на самую верхушку ели, а козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук и повисли. Волки стоят под елью, зубы оскалили и воют, глядя на козла и барана. Видит кот серый лоб, что дело плохо. Стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать. «Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата! Я, Мурлышка, давеча двух волков съел! И с косточками даже! Так еще сытехонек! А ты, большой братик мой, за медведями ходил, да не изловил! Бери себе и мою долю, ладно уж!» Только сказал он эти речи, как козел сорвался и упал прямо рогами на волка, а Мурлыка, знай свое, кричит: «Держи его! Лови его!» Тут на волков такой страх нашел, что со всех ног они припустили бежать без оглядки. Так и ушли.